Доктор замолчал и, победно сияя, фыркнул, когда вошла сестра со снотворными таблетками. «Мне они не нужны», — сказал Уэксфорд. Лег и натянул до подбородка простыню. «Я устал и буду спать. Так приятно, что вы оба пришли навестить меня». И потом пробормотал, будто уже засыпая. «Да, кстати, это была иностранная машина с левосторонним управлением. Спокойной ночи». «Электромонтер», — сказал Джек. «Вы хотели проверить рубильник». «Не я», — возразила девушка. «Я тут только работаю. Подождите минутку. Это здесь?» Она перебирала на столе, стоявшем перед средним окном, несколько нескрепленных листов бумаги и даже покраснела от возмущения. «Вы должны были прийти на прошлой неделе». «На прошлой неделе у меня был отпуск. Сегодня я первый день вышел на работу. Не утруждайте себя. Я уже был здесь раньше. Я сам найду, куда идти». «Первый день. Первая работа в первый день. Первое возвращение к нормальному распорядку после землетрясения. Джек и сам не знал, почему он выбрал этот дом». Список вызовов электромонтера состоял из 12 фамилий людей, нуждавшихся в нем. Наверное, он пришел сюда из-за смутной и непонимаемой им самим жажды подсознания найти утешение и облегчение в красоте, которую он увидит. Наверное, он пришел сюда, потому что для него это было уникальное место, совершенно чуждое и не похожее на все и на все другие, где он бывал с Чарли. Но, как всегда, когда он попадал в дом на Плугменс-Лейн, у него дрожали от неуклюжести ноги и немели пальцы. Он походил на варвара, влезшего в брошенную виллу римлянина и ошеломленного и подавленного благоговейным страхом невежества. Он пересек комнату и, притворяясь перед самим собой, будто точно не знает, где ящик с переключателями, в этом не было необходимости, его никто не сопровождал, открывал дверь за дверью, всовывал голову и изумлялся увиденным сокровищем. Если бы в комнате оказалась хозяйка, он бы пробормотал «Пардон, леди», и это было бы его защитой, но в комнатах никого не было. И никто не мешал Джеку любоваться бархатом и шелком, темными столами, украшенными слоновой костью, картинами в позолоченных рамах, разноцветными фарфоровыми вазами с живыми цветами, бронзовыми бюстами, ароматическими шариками. Впоследствии Джек не смог объяснить, что неожиданно и так живо вызвало в памяти Чарли. Видимо, память о мертвом друге никогда не покидала его сознание. А может быть, вспышка боли, такой острой и реальной, какой он еще никогда не чувствовал. Это случилось, когда он открыл дверь китайской комнаты. Ящик с переключателями находился здесь, прямо за дверью. Работа ждала его. Джек, на мгновение оцепенев, остановился на пороге, пораженный странным богатством красок. Он пришел рано, и солнце еще не добралось до этой части дома, но в затемненной комнате ослепительно сияли красные и золотые цвета, неземные и зеленые, как море, и цитрусово-желтые. Он поставил на пол ящик с инструментами и потрясенно огляделся. Джек бывал здесь раньше, но ему казалось, что до этого момента он никогда не видел этой комнаты. Он чувствовал себя так, будто его нервы вырвали, выставили наружу и незащищенными соединили с этими роскошными и в то же время нетерпимыми красками. Его словно бы подставили под удары электрического тока, от которых вибрировало все тело.